День 18, 13 февраля, среда. Дальше про отца и его хрустальный дворец. Уже его покинув, он жил с постоянной на него оглядкой. Старался пристроить еще башенку, но тот уже не нуждался в своем создателе. Это для меня зримый и печальный символ отчуждения творения от Творца, отчуждения от нас прошлого, замкнувшегося в красивой безысходности. Хотел бы я узнать, что познал отец в свои поздние годы. Отрекся ли от авторства собственной жизни? Признал ли великого и вдохновенного автора всего сущего? Мне он не рассказал об этом. Важнейшее в нем открывалось, лишь будучи процеженным сквозь его поэзию. Признанием и поучением отца я не доверял уже с молодых лет. Если бы им доверился, то, пожалуй, носил бы в себе еще более ложный образ, чем просто читатель его поэзии. Но я уже сказал, что подозрителен с малолетства, чуял, что взрослые от меня таятся. Моя детская недоверчивость была сродни старческой, когда ослабевший слух превращает чужую речь в зловещий шепот. Впрочем, я не предполагал губительного для меня заговора, скорее наоборот, стремление уберечь от жестоких или слишком трудных истин. Я, кстати сказать, в детстве тоже был литературен насквозь, то ли в наследство от отца, то ли потому, что вообще жил в среде литературы, отцовских стихов и запыленных книжных полок, существовал окруженный литературным бытом, когда поэт не экзотика, а обыденное состояние человека. Скорее мог возникнуть вопрос, почему такой-то не поэт? Да и я, как все родные, был героем отцовского сочинения, хотя близким он редко посвящал стихи впрямую, они там присутствовали лишь тональностью, едва намеченным мотивом. Только теперь я понимаю, что жил в перевернутом мире, где редкое стало естественным, а обычное — редким. Для меня литературное существование было не столь благотворно, как для отца. Пожалуй, полезней шипы жизни, пронзавшие оболочку чужих сюжетов. Я долгие годы освобождался от литературного морока, словно бы угодил во плоти на странице, нет, вовсе не дурного, но чересчур замысловатого и серьезного романа, разве что чуть иногда грешащего дурновкусием. Отец сумел принять выпавшую ему войну, пропустив ее сквозь романную призму великой литературы, и свою последующую жизнь он планировал как длинный, полный драматизма, но всегда устремленный к благополучной развязке роман «Воспитание». Я ж словно угодил в трагедию, не в греческую отнюдь, с неумолимым, но справедливым роком, а в изломанную трагедию нашего века. Я годы потратил, чтобы вырваться из тенет ее рока, невнятного и злобного, а ведь пытался его одолеть, усвоенный от отца простотой жизни. Однако был лишен отцовского, частью наигранного, но во многом подлинного простодушия. В отцовской простоте еще и присутствовала воинская неприхотливость жизненных привычек. Если сравнить детство отца с моим, то инфантилизм у нас был различного свойства. У отца в ранние годы было больше душевной зрелости. В нем рано вызрел пригодный для обитания мир. Что это, как не благодать? А может быть, свойство всего поколения, точнее, наиболее стойкой его части, обреченные жить в самой сердцевине дьявольщины, рядом со смертельной заразой, они не подцепили роковой болезни, разве что незначительные душевные хвори. Бездонность зла осталась как бы вне их понятия. Их литература не породила гения, даже гения зла осталась срединна, заслонив социальным инфернальное. Они будто бы старались заклясть сатану средствами, пригодными лишь для мелких бесенят. Им чужда и бездонность добра, подмененная опять-таки срединной порядочностью. Это не в упрек очень даже немало. Мы стоим на их плечах, не гигантов, пожалуй, но какие уж есть, а сумели бы мы, потомки, взгромоздиться на гигантские плечи? Отец был среди тех, кто разгребал завалы лжи и дурмана, чтобы сообщить, что дважды два — четыре. Жаль только, что, гордые своим открытием, они перестали прислушиваться к жизни. Та бы им подсказала, что в иных случаях не четыре, а пять, ноль, десять. Жизнь отказалась сочинить для них роман «Воспитание». Они ж сами ничего не сочинили наперед, и теперь ужасаются непредвиденностью накренившейся жизни, тихо угасая в своих повестях, не ставших романами. Но где-то за спиной, в прошедшем, но не канувшем времени, осталось сотворенное имя Бель Эпок, на которое выпала моя юность. Меня чего-то греет, что я рос вместе с сознанием страны. Детство совпало с ее незрелым инфантилизмом, юность с порывом романтики, а вот зрелость моя все не наступает. Тоже ведь неспроста. Я благодарен уходящему поколению за свою почти счастливую юность и отцу, конечно, в первую очередь. Ему-то, слава богу, не довелось дожить до нового трагического разлома жизни, хотя, умирая, он предвидел беды. Все же сбылась его теория о своевременной смерти поэта, пусть и не в наивной простоте, а в таинственной бытийности, лучшей и более своевременной кончины, чем та, которой отец удостоился, он бы и сам для себя не придумал. Заканчиваю, мой случайный читатель, вновь ждут кладбищенские хлопоты.